Она сказала, что не хочет продлевать свои дни, что не боится смерти и готова встретить ее, если таков приказ королевы. Старик замолкает и смотрит на меня с бесконечным состраданием. Времена, в которые мы живем, кажутся ей столь омерзительными, сказала мне леди Джейн, что больше всего на свете она жаждет смерти. На лице королевы при этих словах отражается такое неподдельное страдание, что я нахожу в себе силы сочувствовать ей. Катерина, обращается она ко мне без излишних формальностей, я должна объяснить тебе кое-что. Она ласково берет мои руки в свои, и в глазах у нее тревога. Я испытываю странное чувство, словно бы Мария больше не королева. И я не ее подданная, а мы всего лишь две женщины, связанные общей трагедией. Поверь, я не желаю смерти твоей сестры, говорит она. Ее глаза наполняются слезами. Меня к этому вынуждают совет и Испания. Они не позволят королю Филиппу жениться на мне, пока страна не будет очищена от изменников. Я прекрасно знаю, что Джейн не изменится, но тем не менее она приняла корону, которая по праву принадлежала мне, и последний мятеж, который отчасти возглавлял и твой отец, был поднят от ее имени. Это чуть не стоило мне трона, как не устают повторять члены совета. У меня нет выбора. Но я хочу, чтобы ты знала. Я предприняла все, что было в моих силах, чтобы спасти твою сестру. Она сжимает мои руки и нервно сглатывает. Я отправила моего дорогого настоятеля Фекенхама к Джейн, чтобы убедить ее принять истинную веру. Завтра, по моему распоряжению, твою сестру осмотрят опытные дамы, чтобы установить, не беременна ли она. В этом случае я опять же смогу ее помиловать. Но боюсь, что это тщетная надежда. Они с лордом Гейлфордом вот уже несколько месяцев не были вместе. Так что, да поможет мне Господь. Выбора у меня нет. Но сейчас я говорю тебе, Катерина, что до конца своих дней буду сожалеть о ее смерти. Джейн ведь мне родня, и она так молода. И отворачиваюсь, начисто позабыв обо всех правилах придворного этикета. Слезы переполняют меня. Я боюсь, что разрыдаюсь, и тогда меня уже будет не остановить. Хоть и с огромным трудом, но я все-таки беру себя в руки. «Мадам!» — голос у меня срывается. До этого мгновения я не осмеливалась задавать вопросы. «Когда это случится?» «Завтра утром», — отвечает королева. Щеки ее влажны от слез. «Твоя мать знает. Я обещал вашей сестре, что буду сопровождать ее на эшафот», — говорит настоятель Фекенхам. «Это все, что я могу для нее сделать, и леди Джейн хочет, чтобы я присутствовал при казни, хотя и думает, что на небесах мы никогда не встретимся. Для меня это уже слишком. Забыв о присутствии ее величества, я падаю на руки настоятеля и начинаю выть, как сумасшедшая. «Успокойтесь, дитя, я обязательно буду там», — утешает он меня. «Я буду с вашей сестрой до самого конца». Кейт. Сентябрь 1483 года. Йорк. В Йорке все прошло просто великолепно. Полный триумф Но маленький принц буквально валится с ног от усталости. Все сошлись на том, что для мальчика нет ничего лучше здорового воздуха Мидлхэма, к которому он привык. У Кейт стоял комок в горле, когда она вместе с мачехой махала на прощание маленькому Эдуарду. Она знала, как тяжело переживает Анна разлуку, но помимо этого у девушки были и другие основания для беспокойства. Королева в последнее время выглядела бледной и усталой. У нее появился легкий, но непрекращающийся кашель. Кейт очень боялась за нее. И еще Кейт с болью замечала, что после того, как Анна выразила сомнение в правомерности притязаний мужа на трон, они с мачехой стали постепенно отдаляться друг от друга. Падчерица по-прежнему любила Анну и глубоко ее уважала, но она чувствовала, что отношения королевы с Ричардом становятся все более сложными. Она знала, что Анна подумывает о переезде в Мидлхэм, если только это не будет мешать ее государственным обязанностям. Но тогда и Кейт, скорее всего, тоже придется жить в Мидлхэме, потому что незамужняя девица не должна оставаться при чисто мужском дворе. Девушку постоянно грызла мысль о том, что им с Джоном, возможно, предстоит расстаться на неопределенное время. Ах, если б только они могли пожениться! Это был бы идеальный выход. Она должна сделать все, чтобы так случилось. Потребность действовать не давала Кейт покоя, и она доверилась Мэтти. Не то чтобы горничная чем-то могла ей помочь, но она, по крайней мере, была готова выслушать свою госпожу и подругу. А в вопросах любви Мэтти давно уже стала для Кейт непререкаемым авторитетом. «Моя жизнь без Джона будет пустой», — заявила Кейт. «Мне невыносима сама мысль о том, что я буду так далеко от него. Я заставлю отца согласиться на наш брак. Надо предупредить, что отец Джона уже нашел сыну невесту, и попросить его поговорить с герцогом Саффолком. Но сначала я должна увидеть своего возлюбленного». В конечном счете девушки остановились на том, что Мэтти отнесет Джону письмо и передаст, что Кейт хочет увидеть его по безотлагательному делу. «Ну, что он сказал?» — взволнованно спросила Кейт, когда горничная вернулась. — Ничего. Графа не было дома. Я оставила письмо его слуге.